Глава 15. Фотографии. Слова доктора были столь неожиданны, что невольно ошеломили всех. Мы смотрели на мертвого человека, заколотого тем самым ножом, который был украден всего 24 часа назад. А доктор Дюран продолжал утверждать, что этот человек был мертв, по крайней мере, уже 48 часов. Все это было невероятно. Мы не успели еще прийти в себя после удивительного заявления доктора, как мне принесли телеграмму. Разорвав конверт, я увидел, что она от Пуаро. Он сообщал, что возвращается поездом, прибывающим в Мерленвиль в 12:28. Я взглянул на часы и увидел, что времени у меня остается в обрез, чтобы не спеша добраться до станции и встретить Пуаро. Мне хотелось немедленно информировать его о новых поразительных событиях на вилле. Очевидно, рассуждал я, Пуаро без труда нашел в Париже то, что хотел. Это подтверждается его быстрым возвращением. Я не мог представить, как он воспримет новости, о которых я ему доложу. Поезд запаздывал, и мне пришлось прохаживаться по перрону взад и вперед без всякой цели. Неожиданно в голову пришла мысль, что я мог бы скоротать время, пытаясь узнать, кто уехал из Мерленвиля последним поездом в тот вечер, когда произошла трагедия. Я подошел к старшему носильщику, выглядевшему добродушным человеком, и без труда завел разговор на интересующую меня тему. «Это позор, что полиция допускает, чтобы такие бандиты разгуливали безнаказанными», — заявил он горячо. Я намекнул, что есть предположение, будто они уехали из Мерленвиля поездом в полночь, но он решительно отверг это. Он бы заметил двух иностранцев. Он в этом уверен. Этим поездом уехало всего человек 20, и он не мог бы их не заметить. Не знаю почему, мне пришла в голову идея спросить носильщика о Жаке Рено. Может быть, это произошло из-за тревоги, звучавшей в словах Марты Добрейль, которую я подслушал. Короче говоря, я внезапно спросил. «А молодой Рено не уезжал с этим поездом?» «О, нет, месье. Приехать и уехать через полчаса — это же смешно». Я уставился на носильщика, не уловив смысла слов. Потом до меня дошло. «Вы сказали, что месье Жак Рено прибыл в Мерленвиль в тот вечер?» — спросил я с волнением. «Ну, конечно, месье, с последним поездом, прибывающим без 12:12». Моя голова закружилась. Так вот в чем была причина мучительной тревоги Марты. Жак Рено был в Мерленвилле в ночь убийства. Но почему он об этом умолчал? Почему сказал, что был в это время в Шербуре? Вспоминая его открытое мальчишеское лицо, я просто не мог заставить себя поверить, что он может иметь какое-нибудь отношение к преступлению. И все же, почему он умолчал о таком важном факте? Одно было ясно. Марта знала об этом. Отсюда ее беспокойство и нетерпеливый вопрос к Пуаро, подозревает ли кого-нибудь. Мои размышления были прерваны прибытием поезда, и через минуту я уже приветствовал Пуаро. Старикан сиял, улыбался лучезарной улыбкой, был громогласен и, забыв о моей английской сдержанности, тепло обнял меня прямо на платформе. «Мой дорогой друг, я преуспел». «Я преуспел чудесно!» «В самом деле, рад слышать. А вы знаете о последних новостях здесь?» «С чего вы взяли, что я могу знать все на свете?» «Значит, у вас события тоже развивались. Храбрый Жиро, он произвел арест. Или, возможно, несколько арестов. Но я сделаю так, что он будет глупо выглядеть». «Куда вы меня тянете, мой друг? Разве мы не идем в отель? Мне необходимо заняться усами. Они плачевно обвисли от жары во время путешествия. К тому же я не сомневаюсь, что мой плащ покрыт пылью. А мой галстук, я должен его заменить. Я прервал его безудержное слово излияния. Мой дорогой Пуаро, оставьте все это. Мы должны немедленно отправиться на виллу. Там совершено еще одно убийство. Я часто бывал разочарован, когда воображал, что сообщаю важные новости своему другу. Он или уже знал их, или отбрасывал как не относящиеся к делу. В последнем случае события обычно подтверждали его правоту. Но сейчас я не мог пожаловаться на полученный эффект. Никогда еще не видел я человека более ошеломленного. Его челюсть отвалилась, игривость как рукой сняло. Он уставился на меня с открытым ртом. «Что вы такое говорите? Еще одно убийство?» «Ах, тогда я был неправ. Я оскандалился. Жиро может потешиться надо мной. У него есть для этого все основания». «Значит, вы этого не ожидали?» «Да ни за что на свете. Это подрывает мою теорию, это губит ее. Это...» «Ах, нет!» Он остановился, как вкопанный, и стукнул себя по лбу. «Невозможно! Я не мог ошибиться. Факты, отобранные методически и расставленные в правильном порядке, дают только одно объяснение. Я должен быть прав. Я прав». Но тогда он прервал меня. «Подождите, друг мой. Я должен быть прав. Поэтому новое убийство невозможно. Если только, если только... Постойте, я умоляю вас, не говорите ни слова». Он помолчал немного, затем заговорил в своей обычной манере, тихим, вкрадчивым голосом. «Жертва — мужчина среднего возраста. Его тело было найдено в запертом сарайчике возле места преступления, и он был мертв, по крайней мере, уже 48 часов. И весьма возможно, что его закололи таким же образом, как месье Рено, хотя не обязательно, чтобы удар был нанесен в спину. Теперь настала моя очередь раскрыть рот, и я раскрыл его. За все время, что я знал Пуаро, он никогда еще не выдавал таких чудес. Поэтому у меня в душе промелькнула тень сомнения. «Пуаро!» — воскликнул я. «А вы меня не разыгрываете? Вы уже слышали обо всем этом?» Он укоризненно посмотрел на меня своим честным взглядом. «Неужели я на это способен?» «Я заверяю вас, что абсолютно ничего не слышал. Вы же видели, какой удар нанесли мне ваши новости. Но как вы могли все это узнать?» «Так я прав. Я это вычислил». «Маленькие серые клеточки, мой друг. Маленькие серые клеточки. Они мне рассказали. Только так, а не иначе, могла произойти вторая смерть. А теперь расскажите мне все. Если мы свернем здесь налево, мы пересечем поле для гольфа и дойдем до виллы Женевьева гораздо быстрее». Пока мы шли указанным Пуаро путем, я пересказал все, что знал. Пуаро внимательно слушал. «Вы говорите, что нож был оставлен в ране. Любопытно. А вы уверены, что это был тот самый нож?» «Абсолютно уверен. Второй такой сделать невозможно». «На свете нет ничего невозможного. Ножей могло быть и два». Я поднял брови. «Но это, безусловно, в высшей степени неправдоподобно. Трудно сделать два совершенно одинаковых ножа». «Вы говорите, как всегда, не подумав, Гастингс. В некоторых случаях два идентичных вида оружия просто невероятны, но не в данном случае. Ведь оружие является сувениром, сделанным по заказу Жака Рено. Естественно, предположить, что он заказал не один нож. Весьма возможно, у него был и другой для собственного пользования. Но никто не упоминал этого». Тон Пуаро стал лекторским. «Мой друг, проводя расследование по такому делу, нельзя базироваться только на тех фактах, которые упоминались. Нет причин упоминать многие вещи, которые могут быть важными, и равным образом есть причины, чтобы не упоминать их. Вы можете сделать выбор из этих двух предпосылок. Я замолчал. Его слова убедили меня, несмотря на наличие собственного мнения. Через несколько минут мы подошли к сарайчику. Наши друзья были все еще там. Обменявшись со всеми приветствиями, Пуаро приступил к осмотру. Я вспомнил, как это делал Жиро, и теперь с особым интересом наблюдал за Пуаро. Он бросил лишь беглый взгляд на обстановку. Естественно, что он осмотрел внимательно. Это рваный пиджак и брюки, валявшиеся около двери. Ехидная улыбка появилась на губах Жиро, и, как будто заметив ее, Пуаро бросил тряпки на пол. «Старая одежда садовника?» — спросил он. «Так точно», — ответил Жиро. Пуаро опустился на колени возле мертвого тела. Быстро, но методично двигались его пальцы. Он обследовал материал, из которого был сшит костюм, и удостоверился, что нет на нем меток. Самым тщательным образом он осмотрел ботинки, а также грязные поломанные ногти на руках трупа. Задержавшись на осмотре ногтей, он спросил Жиро: «Вы видели их?» «Да, я видел их», — ответил тот. При этом его лицо оставалось непроницаемым. Внезапно Пуаро застыл на месте. «Доктор Дюран». «Да», — подошел доктор. «У него на губах пена. Вы заметили это?» «Должен признаться, что не заметил. Но вы видите это теперь?» «О, конечно». Пуаро снова спросил Жиро: «Вы, безусловно, заметили это?» Жиро не ответил. Пуаро продолжал осмотр. Нож был вынут из раны и положен в стеклянный кувшин, стоявший возле мертвого тела. Пуаро осмотрел его, затем пристально рану. Когда он поднял глаза, в них было волнение, они светились зеленым светом, так хорошо мне знакомым. «Какая-то странная рана. Она не кровоточила, на платье нет пятен, лезвие ножа слегка обесцвечено, только и всего. Что вы думаете об этом, господин доктор?» «Я могу только сказать, что она весьма анормальна». «Здесь ничего нет анормального. Все очень просто. Его ударили ножом после того, как он умер. Издержав возгласы окружающих движением руки, Пуаро повернулся к Жиро. «Месье Жиро согласен со мной, не так ли?» Каково бы ни было на самом деле мнение Жиро, он согласился, не моргнув глазом. Спокойно и несколько пренебрежительно он произнес: «Конечно, я согласен». Снова раздались восклицания удивления и интереса. «Но какой смысл?» — воскликнул Оте. «Ударить ножом человека после того, как он умер? Варварство? Неслыханно. Непримиримая ненависть, быть может?» «Нет, господин следователь», — сказал Пуаро. «Я могу себе представить, что все это было проделано совершенно хладнокровно, чтобы произвести определенное впечатление». «Какое впечатление?» «Впечатление, которое было почти достигнуто», — ответил Пуаро тоном оракула. Комиссар Бекс не понял. «Так как же был убит этот человек?» «Он не был убит. Он умер. Он умер, месье, следователь. И, если я не ошибаюсь, от припадка эпилепсии». Это заявление Пуаро вновь вызвало значительное оживление. Доктор Дюран снова опустился на колени и повторно произвел тщательный осмотр. Наконец он встал. «Итак, доктор?» «Месье Пуаро, я склоняюсь к тому, что вы правы. Я шел по ложному пути. Неопровержимый факт, что этот человек был заколот ножом, отвлек мое внимание от других признаков». Пуаро стал героем дня. Следователь и комиссар Бекс рассыпались в благодарностях. Пуаро элегантно им откланялся и, сославшись на голод и усталость после дороги, сообщил о намерении отправиться в отель. Когда мы уже собирались покинуть сарайчик, к нам подошел Жиро. «Еще одна улика, месье Пуаро», — сказал он своим басистым надменным голосом. «Этот женский волос был обернут вокруг ручки ножа». «Женский волос?» — воскликнул Пуаро. «Интересно, какой же женщине он принадлежал?» «Меня это тоже интересует», — пробурчал Жиро, уходя. «Он очень хитрый и скрытный, этот Жиро», — сказал Пуаро задумчиво, когда мы приближались к отелю. «Мне хотелось бы знать, почему он хочет направить меня по ложному пути». «Женский волос». Мы хорошо позавтракали, но я заметил, что Пуаро несколько расстроен и рассеян. После завтрака мы поднялись в гостиную. Там я стал просить его рассказать о таинственной поездке в Париж. «С удовольствием, мой друг. Я ездил в Париж, чтобы найти это». Он вынул из кармана небольшую выцветшую газетную вырезку. На ней была фотография женщины. Он протянул мне вырезку. Я вскрикнул от изумления. «Узнали это лицо, мой друг?» Я кивнул. Хотя фотография была сделана много лет назад, и прическа у женщины была совершенно иной, сходство было безошибочным. «Мадам Добрейль?» — воскликнул я. «Не совсем точно, мой друг. Она тогда носила другое имя. Это портрет пресловутой мадам Берольди». «Мадам Берольди?» В одно мгновение я вспомнил громкий процесс по делу об убийстве, вызвавший интерес во всем мире.